Часть 65. Андрей. Нет, я, конечно, знаю, что женщины любят ушами, но ведь глаза у них тоже есть. У Юльки, например, очень красивые, синие, большие. Идеальное зрение, кстати. Но нет, она не видит. Я уже третью неделю отращиваю бороду, а растет она у меня быстро. Даша даже пытается ее расчесывать, называя меня при этом белоснежкиным гномом. И я сейчас довольно сильно смахиваю на себя 6-летней давности. Правда, массу никуда не денешь, но ведь главное — лицо. Юлька смотрит на меня каждый день. В первую неделю ругалась, что борода колючая, а сейчас просто просит ее сбрить. И я обещаю, что обязательно это сделаю, но чуть позже, после того, как она узнает. Я уже третью неделю думаю, как ей сказать, чтобы она не сильно разозлилась и не очень расстроилась. Чтобы все поняла и поверила, что я не гад. Что я просто не получил фотографию от бармена, потому что, как назло, именно в тот момент решил бросить ежедневно бухать Вествалитерин и с головой погрузился в работу. И я придумал, как все провернуть. У меня есть план. Совершенно безумный, но он должен сработать. Сегодня я получу то, чего мне не хватает для его осуществления. Я долго его искал. И все-таки нашел. Почти такой же колючий свитер, серый, бесформенный, толстый, максимально похожий на тот, в котором я вернулся с севера. Борода, свитер, тот самый бар — это лучше тысячи слов. Юлианна. Мы с Андреем собираемся смотреть квартиру. Он говорит, что нашел отличный вариант в хорошем месте, так что я договорилась о длинном обеденном перерыве и поехала. Андрей скинул мне геолокацию места, где мы должны встретиться. Я еду по навигатору, паркуюсь, оглядываюсь по сторонам. Да это же тот самый бар, где я когда-то встретилась с дикарем и куда мы случайно забрели с Андреем месяц назад. Неужели он нашел квартиру рядом с ним? Нет, это мне не подходит. Я не хочу. Но встретиться с Андреем все же придется и объяснить, что этот район мне категорически не нравится. Я немного задерживаюсь. Подожди меня в баре, пишет Андрей. Блин, что за невезение? Почему нужно было выбрать именно это место? Я вхожу, зябко поеживаясь. На улице холодно и дождь, а здесь тепло и уютно. Иду к барной стойке. Тот самый бармен. Тут других не бывает, что ли? Добрый день, чего желаете? Ведет себя так, как будто не помнит меня. Ну и прекрасно. Андрею я не дам с ним пообщаться. Как только он появится, сразу уведу его отсюда. Латте, говорю я, и воды. Что-то в горле пересохло. Пока бармен готовит кофе, я переписываюсь с Андреем. Он говорит, что будет минут через 20. Ладно, подожду. Я жадно выпиваю воду. Потом перехожу к латте. Уже не думаю о том, что бармен представляет для меня какую-то опасность. Зачем ему вообще рассказывать Андрею, что я тут когда-то позорилась на весь бар, бегая за другим мужчиной? Это было 6 лет назад. И сейчас не имеет значения. Так я себя успокаиваю. Но напряжение почему-то нарастает. И мне в голову вдруг приходит страшная мысль. А что, если я встречу того дикаря? Когда-то он был завсегдатаем этого заведения. Вдруг он и сейчас сюда захаживает. Я могла бы спросить бармена, но я не буду. Я не хочу знать. Мне просто очень хочется сбежать отсюда. Лучше подожду Андрея на улице или в машине. Я расплачиваюсь и собираюсь уходить. И тут вдруг бармен делает нечто странное. Он достает что-то из-за стойки и кладет передо мной. Фотография. Моя. С синими волосами. Обратную сторону я сейчас не вижу, но точно знаю, что там мой телефон. И приписка. «Позвони, это важно». «Что это?» — спрашиваю я. «Это ваше». «Это же...» Я ее тогда так и не передал. «Почему?» «А тот парень больше не приходил. Я потом узнал, что он переехал в другой район». «Значит, дикарь переехал. То есть вряд ли есть опасность сейчас его встретить. Прекрасно». И тут до меня, наконец, доходит главный смысл сообщения бармена. Дикарь ничего не знал. Он не получал фотку, и никто не рассказал ему, как Лиза тут вопила о моей беременности. То есть он не гад? А вдруг он... Почему бармен сейчас заговорил о нем? Он что, вернулся? Вдруг он узнал? Вдруг он захочет заявить свои права на Дашу? Нет, пожалуйста. Пусть он будет гадом, я уже привыкла считать его таким. Мне это удобно, особенно сейчас, когда у нас с Дашей есть любимый мужчина. Пожалуйста, пусть дикарь никогда не появляется на нашем горизонте. У меня в жизни только-только все наладилось. Бармен внезапно ставит передо мной странную бутылку с ободком и темной этикеткой. Что это? Вествалитерин. Опять эта эльфийская отрава. Я не заказывала? Вас угостили. Что? Кто? Мои ноги холодеют. Руки отнимаются. Я сжимаю кружку с кофе непослушными пальцами. Бармен указывает в угол. Я боюсь оборачиваться. Неужели там... Мне хочется убежать. Это происходит не со мной, это просто дурной сон. Но я не привыкла отступать перед опасностью, поэтому все же оборачиваюсь и вижу его. Бесформенный колючий свитер. Борода. Не такая густая и длинная, как раньше, но вполне узнаваемая. Да это же... Андрей. Или... Нет, это дикарь. Или... Это полное сумасшествие. Кажется, у меня крыша поехала. Я не понимаю, что происходит. Перед глазами все плывет и кружится.